Глава 116.1. Преследование. Несколько черных шрамов появились на хвосте змеи. Кроме того, ее чешуя была разбита на куски во многих местах. Тем не менее жгучая боль, казалось, еще больше возбуждала зловещий характер змеи. Она издала шипящий звук, в то время как ее тело обернулось вокруг ствола дерева несколько раз. Он могла начать контрнаступление на Шиму в любой момент. Внезапно зеленый луч света сверкнул на земле возле огромного дерева. Затем несколько толстых виноградных лоз выросли из земли, как молнии, и выстрелили в сторону змеи. Они плотно обмотали ее тело, удерживая на месте. Глаза змеи выказали след испуга, как у человека. Она начала бороться, чтобы вырваться на свободу. Несколько виноградных лоз были разорваны из-за ее усилий, которые она вкладывала в борьбу. На самом деле, казалось, что остальные лозы смогут удерживать змею лишь немного дольше. «Брат Ши, сделай это сейчас!» Четкий и нежный голос раздался из близлежащих лесов. Это был голос Ке. Шиму прыгнул вверх и достиг черной змеи в мгновение ока. Затем он взмахнул своим клинком. Внезапно его пылающее лезвие стало туманным и превратилось в 13 красных теней. Свист. Шиму издал низкий крик, когда 13 красных теней собрались вместе и трансформировались в одну широкую полосу яркого красного света. Затем он начал рубить тело змеи, как молния. Кача. Огромное дерево было разрублено на две половины. Это было то самое дерево, вокруг которого обвелась черная змея. Затем дерево упало на землю. Место разреза было обуглено до черноты. Тело змеи также было рассечено на две части, она повалилась на землю. Каждая половина ее тела безумно скручивалась и извивалась на земле. Она продолжала неистово дрожать в течение некоторого времени, затем стала неподвижна. Шиму испустил долгий вздох. Тело этой змеи было невероятно крепким. Кроме того, она была исключительно быстрой. К счастью, Шиму обладал черным лезвием с формулой атрибута магического огня и сумел сдержать такого мощного врага. Кроме того, Ке показалось в нужное время, чтобы поддержать его. В противном случае, ему бы пришлось сильно попотеть, чтобы победить эту змею. Щелчок, раздался мягкий звук. Внезапно камень атрибута огня на лезвии Шиму разлетелся на куски. Шиму нахмурился и тихо вздохнул. Он решил увеличить мощь своего последнего удара. Казалось, что это исчерпало всю оставшуюся энергию духовного камня. В данный момент у Шиму не было при себе камня атрибута огня, чтобы восполнить свой клинок. Но он победил жестокого врага. Он убрал черное лезвие в ножны, затем посмотрел на густой лес рядом. Две стройные фигуры вышли из леса. Это были Кейера и молчаливая девочка из секты Тянинь. «Сестра Ке, большое спасибо за неоценимую помощь», Шиму сцепил руки на груди. Затем он поприветствовал девочку из секты Тянинь коротким кивком. «Брат Ши, я знала, что ты вернешься в целости и сохранности. Но что с запасами армии, которые хранились в их крепости?» Цвет лица Ке бледным, но она говорила с восторженным выражением. «Не спрашивай, удалось ли нам сжечь запасы. Мы не могли и думать, что воин уровня Сянь-Тянь охраняет это место. У нас не было времени, чтобы подумать о нашей миссии. Мы старались сбежать так быстро, как это было возможно», Шиму натянуто улыбнулся. «Воин Сянь-Тянь», выражение Лицке и другой девушки изменились. «Возможно, мы получили некорректную информацию от Союза. Это черная змея, это было животное воина Сянь-Тянь», Шиму сказал с тихим вздохом. «Что случилось с другими? Они живы?» Ке была поражена. «Мы разбежались в разных направлениях, когда заметили, что тот воин немного отвлекся. Я не знаю, смог ли кто-нибудь сбежать, но, боюсь, что у них было мало шансов на выживание», Шиму потряс головой, отвечая. Цвет лица Ке потемнел, когда она услышала эти слова. «Мы должны немедленно уйти, если эта черная змея была питомцем того варвара», поспешно сказала другая девушка. «Сестра Ци, здесь есть опасность», Ке опешила. Шиму также был поражен ее словами. Он посмотрел на девушку. «Я слышал от моего наставника о методах варваров, они используют для выращивания зверей. Существует связь между зверем и его владельцем. Так если животное умирает, его владелец знает об этом, даже если он находится за сотни километров. Таким образом, я полагаю, что он может прийти сюда в любой момент», девушка объяснила упавшим голосом. «Тогда чего же мы ждем? Давайте уйдем прямо сейчас». Лицо Ке побледнело. Девушка, зовущаяся Ци, естественно, не имела никаких возражений против этого. Три человека собирались бежать, когда интенсивная убийственная аура устремилась от леса прямо к ним. Шиму обернулся очень быстро, как молния, шую. Он вынул нож и вытянул его на уровне груди. Ке и другая девушка также были готовы встретить ситуацию лицом к лицу. Ке подняла волшебную палочку, а другая девушка вытащила тонкий меч. Силуэт мелькнул, и черная фигура появилась перед тремя учениками. Варвар в черном держал в руке какой-то синий предмет. Эта вещь была размером с голову человека. Сердце Шиму ёкнуло, когда он посмотрел на этот предмет. Вещь, которую он держал в руке, была головой Бай Юсю. Его голова была заморожена в голубых кристаллах льда, но лицо сохраняло перепуганное и недоверчивое выражение, что он имел за секунду до смерти. Его глаза были широко открыты, но ничего не выражали. Цвет лица двух девушек стал мертвенно-бледным, когда они увидели голову. Варвар в черном посмотрел на землю и увидел, что его змея была разрезана на две части. Его цвет лица изменился. След мучительного выражения появился на его лице, когда он заметил, что змея не движется. Его пальцы с силой сжали голову, что он держал в руке. Пинг! Прозвучал громкий звук. Голова Бай Юсю и голубые кристаллы льда рассыпались на куски и упали на землю. «Ну, я не думаю, что могу ошибиться здесь. Кажется, это ты убил моего питомца. А теперь, ты будешь похоронен вместе с ним?» Человек посмотрел на Шиму и сказал холодным голосом. Шиму почувствовал себя так, будто стоял под взглядом ядовитой змеи. Это чувство послало дрожь по его спине. Таким образом, он начал практиковать искусство разведения небесных слонов до максимального предела, чтобы стабилизировать свой разум. Это сработало и облегчило его дискомфорт в определенной степени. Затем он обратился к двум девушкам низким голосом. «Спешите и убегайте по отдельности, в двух разных направлениях». Глава 116.2. Преследование. Ке колебалась, но девушка, прозванная Ци, схватила ее за руку и бросилась в сторону. «Даже не мечтай, вы, люди, до сих пор думаете, что сможете сбежать в этот момент. Вы глупцы, сделай мне одолжение и отдай должное моему питомцу, заплатив за его смерть своей жизнью», мужчина мрачно рассмеялся. Затем слой темно-синего света появился на его теле. Он взмахнул ладонью, и огромное количество настоящей ци уровня Сянь-Тянь начало конденсироваться вокруг него. Он мгновенно сформировал синюю ладонь длиной в 10 футов. Варвар в черном ударил ею трех учеников. Вдруг воздух вокруг стал чрезвычайно вязким. Грозная сила, огромная, как гора, хлынула к ним со всех сторон и поглотила их полностью. Шиму чувствовал, как кровь и ци во всем его теле вскипают. Казалось, будто они собирались потечь обратно к его сердцу. Он чувствовал, что власти его ци было недостаточно, чтобы выдержать эту потрясающую силу. Его тело дрожало, как бумага, под действием этой мощной энергии. Шиму был ошеломлен этим внезапным нападением. Он отчаянно стимулировал истинную ци внутри своего тела до максимума. Его сосуды расширились, в то время как его магическая сила и истинная ци с силой хлынули вверх. Затем он вложил свою магическую силу в черное лезвие. Взрыв. Бушующее пламя появилось на поверхности черного лезвия с взрывным звуком. Оно было почти в 1 фут высотой. Шиму широко открыл глаза и закричал изо всех сил. Одновременно с этим он взмахнул лезвием. Яркое пылающее пламя взметнулось, чтобы приветствовать приближающуюся гигантскую ладонь в воздухе. Раздался громкий гул. Шиму сплюнул глоток крови, когда бушующее пламя на черном лезвии рассеялось. Его тело подлетело вверх на несколько футов. Тем не менее Шиму быстро восстановил равновесие, сумев компенсировать воздействие. Шиму удалось пережить мощный удар, но Ке и девушке по имени Ци не повезло. Они не могли защитить себя и были поражены гигантской голубой ладонью. Их отбросило в стороны на десятки футов, и они потеряли сознание от удара. Было трудно понять, были ли они живы или нет. Углы глаз Шиму дернулись от боли, когда он увидел это, но его тело не двинулось с места. «У тебя есть какой-то талант, ты был в состоянии выдержать мой удар, это замечательно». Варвар в черном был поражен. Он усмехнулся и нанес второй удар. Шиму стиснул зубы, в то время как свирепый взгляд мелькнул в его глазах. Внезапно он коснулся своей спины и бросил что-то в воздухе. Серебряный свет промелькнул в пространстве между ними и бросился к синей ладони. Шиму развернулся и кувыркнулся за близлежащее дерево. Человек наморщил брови в гневе, увидев движение Шиму. Серебряный свет, которым Шиму только что выстрелил, столкнулся с его голубой ладонью. Взрыв. Раздался взрывной звук. Серебряный свет превратился в группу ослепительных лучей фиолетового цвета. Затем она взорвалась, как маленькое палящее солнце. Горячая волна раскаленного пламени выросла из взрыва и поглотила синий свет ладони. С огромной скоростью волна тепла начала распространяться в окрестностях. Это заставило варвара в черном отступить на шаг назад. Он увидел, что его рука обожжена. Мощь взрыва серебряного света можно было сравнить с мощным ударом воина Сянь-Тянь. Варвар в черном был шокирован и зол в то же время. Он закричал: «Ты играешь со смертью!» Затем он вынул пару синих перчаток со вспышкой красного света и сделал выпад кулаком. Он отправил тень своего кулака в сторону Шиму с такой силой, что она казалась твердой как камень. Это произошло настолько быстро, что Шиму едва успел защититься. Лицо Шиму изменилось. Было слишком поздно пытаться ответить на удар, но ему все-таки удалось поднять свой черный клинок на уровень груди, чтобы блокировать атаку. Тень синего кулака с силой обрушилась на его тело. Шиму почувствовал, будто его поразил удар молнии. Он подлетел вверх и вниз, как изношенный мешок. Он, наконец, упал на землю, задевая несколько больших деревьев. Он снова сплюнул глоток крови. Он понял, что некоторые из его костей размозжены. Он, возможно, был бы уже мертв, если бы не обладал такой физической силой. Однако мышцы и кости во всем его теле, казалось, были разорваны на куски. Он не умер, но двигаться не мог. Силуэт мужчины сверкнул, и варвар в черном предстал перед ним. Злобный взгляд мелькнул в его глазах, когда он в очередной раз поднял кулак. Шиму горько улыбнулся и закрыл глаза. Внезапно в окрестностях раздался пронзительный звук. Варвар в черном почувствовал, что что-то вспыхнуло над его головой. Вдруг ледяной кристаллический цветок появился над головой мужчины. Он начал быстро вращаться вокруг его головы. Человек был в шоке. Он ударил ногой о землю, и его тело отлетело на несколько футов в сторону, как испуганная большая птица. «Кто там прячется?» Человек оглянулся и крикнул строгим голосом. Тем не менее он не получил никакого ответа. Белый свет продолжал сиять в воздухе. Затем похожие на цветок кристаллы льда появились снова и метнулись в сторону варвара в черном плаще, как стрелы. Выражение лица мужчины стало спокойным. На его теле начал проступать слой синего света. Он был еще ярче, чем раньше. Затем он тряхнул рукой, и несколько темно-синих шаров вылетели вперед и столкнулись с кристаллами льда. Взрыв. Раздался громкий звук. Две группы световых шаров врезались друг в друга с громким гулом. Неожиданно леденящий холодный ветер пронесся в воздухе и окутал окружающие деревья слоем инея. Человек издал приглушенный смешок. Казалось, он оказался в невыгодном положении. Он неохотно отступил на шаг назад. Тело Шиму вздрогнуло, когда он увидел кристаллы льда в воздухе. Сильные чувства затопили его сердце, как приливная волна. Он подавил мучительную боль в своем теле и изо всех сил напрягся, чтобы поднять голову. Молодая девушка медленно вышла из леса с громовым звуком. Она шла босиком и была одета в белое платье. Эти особенности только подчеркивали ее утонченную красоту. Она выглядела как фея. Ее прекрасные глаза оглядели сцену перед ней. Она провела короткой нефритовой линейкой, зажатой в ее тонкой белой руке. Слабые следы белого тумана плавали вокруг ее тела. Выражение лица Шиму замерло. Его взгляд был приклеен к девушке в белом. Он просто не мог отвести глаз от нее. Глава 117. Битва уровня Сянь-Тянь. Шиму однажды уже встречал эту девушку. Это была демоническая ведьма секты Тянинь, по которой Шиму тосковал все эти годы. Эта прекрасная, как фея, девушка, также упала с неба не так давно. Однажды в прошлом она уже предстала перед глазами Шиму как неземной сон. Таинственная ледяная указка. Она не может быть настоящей. Это должна быть имитация. Цвет лица варвара в черном плаще изменился, когда его взгляд упал на нефритовую указку в руке девушки. Он покачал головой и проговорил в неверии: «Если я не ошибаюсь, то ты Зон Юань из племени варваров Холодной Луны». Демоническая ведьма посмотрела на него и спросила с легкой улыбкой: «Это верно, я Зон Юань. В любом случае, кто ты? Ты держишь в руке поддельную указку, но ты все еще посмела появиться передо мной, чтобы пригласить свою смерть», — сказал он строгий голос. Девушка издала в мягкий смешок. Она не собиралась ему отвечать. Шиму лежал рядом. Она даже не посмотрела в его сторону. Вместо этого, она изящно взмахнула рукой. Внезапно, облако белого тумана двинулось к ним из леса. Оно несло тело девушки в белой мантии, прозванной Ци. «Этот человек несет ответственность за твое состояние?» — красивая девушка спросила в обыденной манере. Углы рта госпожи Ци были испачканы кровью, и ее лицо было мертвенно-бледным. Казалось, она была без сознания. Это верно признал Зон Юань. Хех, очень хорошо, ты заплатишь за это жизнью. В таком случае завораживающая красавица радостно засмеялась. Внезапно ее лицо стало непроницаемым. Теперь на нем не было ни малейшего следа улыбки на лице. Интенсивная убийственная аура окружила ее и наполнила окружающую атмосферу. Внезапно она повернула запястье. Белое сияние ледяной указки в ее руке стало ярче, и холод стремительно начал наполнять воздух. Чи, чи, разжалось несколько пронзительных звуков. Затем десятки ледяных копий появились в воздухе и метнулись в сторону Зон Юаня. Они оказались перед ним в мгновение ока. Презрительная улыбка поползла по лицу Зон Юаня. Он поднял руку и ударил по копьям ладонью. Его перчатка испустила сильный синий свет, когда десятифутовая огромная голубая ладонь появилась в воздухе. Эта ладонь затем схватила несколько ледяных копий и сокрушила их на куски. Тем не менее, пронзительный звук раздался снова, прежде чем он успел начать контрудар. Это сопровождались очередным залпом ледяных копий, которые детели к нему с пронзительным свистом. Ледяная линейка в руке красивой девушки блеснула несколько раз, в то время как огромное количество ледяных копий продолжало появляться в воздухе. Тем не менее, Зонг Юань продолжал колотить кулаком и ногами. Таким образом, все копья были разбиты на куски. Нападения все продолжались. Серии атак не давали варвару в черном даже момента передышки. Тем не менее, эти атаки не смогли причинить ему даже малейший вред. Хм, я боялся, если ты держала в руках настоящую загадочную ледяную указку. Но ты не можешь причинить мне вред, так как это просто имитация, проговорил Зон Юань с нетерпеливым выражением на лице. Очередная группа копий полетела к нему, и они тоже были разбиты им. Вдруг он заметил, что ледяная указка начала парить над головой демонической ведьмы. Он не заметил, когда она оставила ее руку и начала плавать в воздухе. Демоническая ведьма нагнулась и протянула пальцы. Затем она сформировала странный магический жест. Ледяная душа. Начало. Раздался громкий треск. Зон Юань уже разбил много ледяных копий. Неожиданно эти разбитые осколки превратились в огромное растянутое облако белого тумана. Этот туман окутал варвара в черном, и тот оказался в ловушке внутри его. Казалось, туман приобрел свой собственный интеллект. Затем он образовал белый туманный шар. Цвет лица варвара побледнел. Он топнул по земле в попытке отпрыгнуть назад. Тем не менее, слои белого тумана прикрепились к нему, как живые существа. Они продолжали поглощать его, независимо от того, как сильно он пытался вырваться. Они не оставляли прорех, через которые он мог сбежать. Все атаки этого варвара были бесполезны. Они не могли причинить ни малейшего повреждения туманному шару. Вместо этого, его атаки проходили через него. Настоящая ци превратилась в духи. Как это может быть? Зон Юань крикнул в замешательстве. Тюрьма ледяной души. Демоническая ведьма не обратила никакого внимания на его слова. Ее руки продолжали менять позы в течение некоторого времени. Затем она сложила руки, кача. Внезапно, белый туман, окружающий человека, затвердел с громким треском. Он превратился в белый кристалл и принял форму ледяного шара размером в 10 футов. Теперь варвар в черном плаще был запечатан внутри этого огромного шара. Варвар продолжал бороться, нанося удары своими конечностями, чтобы освободить себя. Тем не менее, он был как муха, застывшая в янтаре. Он даже не мог сдвинуться с места. Лицо демонической ведьмы, наконец, немного расслабилось. Несколько сверкающих капелек пота блестели на изящных крыльях ее носа. Это тайное искусство, казалось, поглотило огромное количество ее энергии. Шиму лежал неподвижно на земле все это время. Тем не менее, он был свидетелем этой великолепной битвы. Он едва мог закрыть рот. Он был охвачен бурей смешанных чувств. Его нынешний уровень культивации был невысок. Таким образом, большинство процессов в этом сражении было непонятно для него. Но он получил ясное представление об интенсивности боев между воинами уровня Сянтиан. Этот опыт, безусловно, поддет ему на пользу в его дальнейшей подготовке. Его глаза были прикованы к стройной фигуре красавицы в белом. Он не мог оторвать от нее глаз, даже на секунду. Клятва, которую он принес несколько лет назад, все еще звучала в его сердце. Он, похоже, не имел ни малейшего намерения отказаться от нее. Когда он встретил эту великолепную девушку в первый раз, она показалась ему прекрасной феей. Он подумал, что она спустилась с небес. Тем не менее, Тогда он был просто обычным человеком. Расстояние между ними было огромным и непреодолимым. Это была их вторая встреча. Эта девушка все еще занимала высокое место в его сердце. Однако он был уже не тем человеком. Он больше не думал, что она была вне его досягаемости. Он был воином средней ступени Хаутянь в настоящее время. Он сделал огромный прогресс и был ближе к цели, поставленной ею. Цель состояла в том, что он должен достичь уровня Сянь-Тянь до достижения 30 лет. «Как смеешь ты смотреть на меня с этим выражением? Ты должен быть осторожен, или я выколю тебе глаза». Демоническая ведьма почувствовала пристальный взгляд Шиму. Таким образом, она повернулась и предупредила его с холодным лицом. «Ты сказала те же самые слова в последний раз, но я получил этот счастливый шанс увидеть тебя снова, и я получил его с большим трудом. Так что, я все равно буду созерцать тебя всю мою оставшуюся жизнь, даже если ты выколешь мне глаза, Ши». Му изо всех сил пытался сесть, оперевшись на дерево. На его лице отразилась мягкая улыбка, когда он говорил эти слова. Тем не менее, это действие повлияло на раны на его теле. Свежая кровь начала пузыриться поверх них. Огромное количество крови также вытекало из его рта. «Ты». Лицо этой красивой девушки выказало следы колебаний, когда она услышала эти слова. Она нахмурила свои брови и осмотрела его еще раз. «Кажется, что ты забыла меня. Меня зовут Шиму. Я принес обет жениться на тебе в лесу за пределами города Фен королевства Даци». Шиму даже улыбнулся, хотя кровь продолжала стекать по его телу. Нежное тело демонической ведьмы задрожало, и выражение ее лица изменилось. «Это ты, верно? Кажется, что сказочная девушка не забыла меня. Слова, которые ты сказала мне, постоянно звенят у меня ноль в ушах». Лицо Шиму расслабилось, и его в глазах блеснуло рвение. «Итак, ты присоединился к какой-либо секте?» Красные губы красавицы двинулись. Она, казалось, была немного удивлена. «Шиму теперь является официальным ученик секты Черного Демона. Мое культивирование не так высоко, но я достиг средней ступени уровня Хаутянь. Я недалек от достижения продвинутой стадии Хаутянь. Более того, я недавно обнаружил, что также обладаю навыками мага. Я очень хорош в создании талисманов, так что я достигну уровня Сянь-Тянь прежде, чем мне будет 30. Затем я отправлюсь на гору Улун, чтобы найти тебя и предложить брак. Ты знаешь, что я никогда не нарушу обещание». Цвет лица Шиму стал мертвенно-бледным из-за обильного кровотечения. Тем не менее, он говорил блаженным голосом. Демоническая Вима онемела. Ее прекрасные глаза были широко распахнуты, и ее маленький рот был приоткрыт в шоке. Шиму продолжал наблюдать завораживающий облик этой прекрасной девушки. Он не мог отвести глаз от ее лица даже на секунду. Щеки демонической ведьмы стали красными от смущения, когда она заметила его взгляд. Она занервничала и отвернулась. «Кто? Кто будет слушать эту ерунду?» Ее недоумение и смущение выражения лица добавили непреодолимое очарование к ее красоте. Шиму улыбнулся. Он заметил ее застенчивое выражение. Он изо всех сил пытался встать на ноги, но не смог. Он пошатнулся и упал снова. Его тело уже собиралось коснуться земли, когда скопление облаков появилось перед ним и подхватило его тело. «С тобой все в порядке?» Внезапно сверкнула чья-то тень, и демоническая ведьма появилась рядом с ним. Она невольно задала ему вопрос. «Ты беспокоишься обо мне?» «Я так рад». Приступ неудержимого кашля прервал его слова, прежде чем он успел закончить их. Это сопровождалось потоком крови из его рта. «Закрой рот и закрой глаза, тебе не разрешается смотреть на меня». Тон демонической ведьмы изменился. Она говорила холодным голосом. Шиму улыбнулся, услышав эти слова, но он послушался ее и закрыл глаза. Ледяная, но приятно теплая рука надавив ему на грудь. Затем струйка столь же холодной настоящей ци вошла в него и начала циркулировать в его теле. После этого она медленно проникла в его жилы. Лицо Шиму выглядело расслабленным. Мучительная боль в его теле также стала значительно слабее. «Ты получил мощный удар от Зон Юаня. Таким образом, твои кости и мышцы серьезно повреждены. Этот удар переломал все твое тело. Будет нелегко полностью восстановить их». Демоническая ведьма убрала ладонь. Затем она заговорила тихим голосом. «Есть ли способ вылечить мои травмы?» Шиму открыл глаза. Он помолчал некоторое время, а потом спросил. «Есть, но это будет очень болезненно. Вы можешь даже лишиться жизни, если твоя сила воли окажется недостаточно сильна. На самом деле, я не уверена, что твои травмы будут полностью излечены или нет», — проговорила она с мерцающими глазами. «Не волнуйся, Я сделаю это. Я должен достичь Сянь-Тянь любой ценой. И тогда я женюсь. Цвет лица демонической ведьмы порозовел, когда она услышала это. Ее блестящие глаза уставились на него яростно. Шиму криво улыбнулся и не стал говорить дальше на эту тему. Оставим вопрос лечения на некоторое время. Варвар Сянь-Тянь, которого ты только что заморозила, он действительно мертв? Было бы хорошо сперва уничтожить его. Я только что заметил синий свет, исходящий из его тела. Взгляд Шиму сместился и упал на ледяной шар позади нее. Затем он заговорил, чтобы напомнить ей, что цвет лица девушки изменился, и она быстро обернулась. Внезапно ослепительно синий свет вышел из плечей варвара внутри огромного ледяного шара. Затем синяя тень морды тигра появилась в передней части тела. Он открыл рот и издал приглушенный рев. Рябь голубого света начала распространяться во всех направлениях. Вдруг ледяной шар задрожал, и многочисленные трещины пошли по его поверхности. Затем шар рассыпался на несколько частей с громким гулом. Варвар в черном упал на землю, как лист бумаги. Он бросил испуганный взгляд на демоническую ведьму. Затем он вытянул руки, как могучий черный орел, и побежал со скоростью молнии. Тело девушки пришло в движение. Ледяная указка в ее руке излучала яркий свет, и он начал преследовать варвара. Тем не менее, тень тигра на плечом человека открыла свой рот и выпустила синий луч света. Этот световой луч полетел в сторону девушки с невероятной скоростью. Цвет лица девушки изменился. Она еще раз взмахнула нефритовой указкой. Белый свет вспыхнул и сгустился в ледяную стену перед ее телом, чтобы оградить ее от удара. Кача, раздался звук треска. Стена льда развалилась. Синий луч света также исчез из поля зрения. Тем не менее, фигура варвара в черном также исчезла без следа. Тонкие брови демонической ведьмы нахмурились, но она не пыталась снова преследовать его. Глава 118. Исцеление в пещере – это была секретная техника воинов тотема варварской расы, она была довольно мощной. Он смог разбить огромный ледяной шар, что ты создала. Шиму посмотрел демоническую ведьму. Затем он вздохнул и заговорил расстроенным тоном. Это была моя вина. Я не ожидал, что Зон Юань сможет интегрировать душу громового тигра в свое тело. Она топнула ногой и ответила. На ее лице было недовольное выражение. Удача была на его стороне сегодня. Таким образом, он смог уйти из твоих рук, не позволяя этому обеспокоить тебя. Если тебе действительно это угнетает, тогда я сам позабочусь о нем, когда я вступаю в область Сянь-Тянь. Шиму моргнул глазами и проговорил с улыбкой. Интересно, ты в самом деле невежественный, или просто слишком высокого мнения о себе? Ты на самом деле думаешь, что будет так легко перейти к области Сянь-Тянь? Ты должен знать, что Зон Юань, варвар, с которым мы только что столкнулись, считается одним из самых грозных воинов Сянь-Тянь. Ты не ровня для него, даже если ты успешно достигнешь цели и войдешь в область Сянь-Тянь. Так что, не стоит выбрасывать свою драгоценную жизнь напрасно, сказал красавица с улыбкой. Казалось, ей было одновременно приятно и смешно. Более того, она оказалась поражена ощущением тепла в своем сердце. Даже ее тон немного смягчился. Я, Шиму, обязательно сделаю, как говорю. Шиму проговорил искренним тоном. ГМ, человек, который не может даже встать на ноги, смеет так говорить. Теперь, я уверена, что ты абсолютный дурак, фыркнул демоническая ведьма и взмахнула нефритовой указкой. Собрание белых облаков подхватили Шиму и девушку по имени Ци. Затем они подняли их и понесли в воздухе. Они, казалось, были готовы уйти. Погоди, сестры Ке по-прежнему нет. Она была также ранена воином Сянь-Тянь, Зон Юанем. Интересно, что случилось с ней, можем ли мы взять ее с нами? Внезапно, Шиму вспомнил кое-что. Затем он быстро сказал. Ке, демоническая ведьма нахмурила свои нежные брови. Она посмотрела на Шиму с сомнением в глазах. Между нами нет ничего особенного. Мы были в одной крепости. Она волшебница секты Тянинь древесного стиля. Она помогла мне несколько раз. Сердце Шиму подскочило к горлу. Затем он поспешно объяснил. ГМ, ты не должны ничего объяснять мне. Эта девочка имеет при себе оборонительное сокровище, что приняло на себя большую часть атаки. Таким образом, она не получила никаких смертельных травм. На самом деле, сейчас она спит. След румянца мелькнул на очаровательном лице демонической ведьмы, в то время как она ответила холодным голосом. Затем она отвела глаза в сторону. Шиму был поражен. Он повернул голову и с трудом последовал в направлении взгляда демонической ведьмы. Он был удивлен, увидев Ке, которая, шатаясь, шла по отношению к ним. Ее лицо было бледным, в углах рта виднелись пятна крови. Она была приятно удивлена, увидев, что Шиму все было хорошо. «Брат Ши, хорошо, что ты в порядке. Это большая честь видеть тебя здесь, старшая». Увидев Шиму, Ке выразила озабоченность в связи с ним. Затем она поклонилась демонической ведьме с благоговением. Подозрительное выражение мелькнуло в глазах демонической ведьмы, когда она смотрела на Ке. Она махнула нефритовой указкой, и скопление белых облаков появилось под ногами Ке. Белые облака затем подняли ее в воздух. «Здесь небезопасно. Оставим это место. Я должна найти безопасное место, чтобы вылечить вас», — тихо сказала демоническая ведьма. Затем она поднялась вверх и села рядом с Шиму. После этого, ее белоснежные нежные руки поднялись снова. Тогда три скопления облаков полетели вперед на очень высокой скорости. Скопления облаков продолжали лететь больше часа на невероятно высокой скорости. Они, наконец, приземлился на огромном горном пике. Затем демоническая ведьма отнесла их в пещеру. После этого она начала заживлять раны девушки, прозванной Ци. Раны этой девушки были гораздо легче, чем травмы Шиму. Демоническая ведьма дала ей таблетку. Затем она помассировала ей живот, чтобы улучшить циркуляцию крови. Это работало, и дыхание девушки стало ровным. Тем не менее, ее глаза все еще были закрыты. Она не выказывала ни малейших признаков сознания. Шиму лежал на земле и смотрел, как демоническая ведьма суетится перед ним. На его губах был след мягкой улыбкой. Его внешние повреждения уже были вылечены демонической ведьмой, прежде чем они прибыли сюда. Таким образом, в настоящее время он не истекал кровью. Ке сидела на стороне с закрытыми глазами. Зеленые лучи света мерцали на поверхности ее тела. Она, казалось, исцеляла свои травмы самостоятельно. Демоническая ведьма встала на ноги через некоторое время. Она, казалось, исцелила травмы девушки. Затем она повернулась и пошла в сторону Шиму. «Ты только что провела ожесточенный бой. Ты также принесла нас сюда. Но это все потребовалось огромное количество настоящей ци. Таким образом, ты также должна отдохнуть. Мои травмы не станут хуже, если сделать короткий отдых», — сказал Шиму. Он заметил ее бледное и измученное лицо. «Это не имеет значения. Заживление ран не потребует слишком большого количества моих сил», — ответила она тихим голосом. Она мягко махнула рукой. Еще одно облако подняло Шиму в воздух. Луч красного света блеснул, когда в ее руке появилась короткая темно-красная палочка. Она наклонилась вниз и начал рисовать что-то на земле. Ее движения казались исключительно точными. Тогда темно-красный волшебный символ появился на земле с взмахом ее руки. Проблеск удивления промелькнул в глазах Шиму, когда он увидел это. Он никогда не думал, что демоническая ведьма также может рисовать магические круги. Прекрасная девушка, казалось, была очень опытной в рисовании магических кругов. Кроме того, ее достижения в этом были выдающимися. Она закончила рисовать сложный магический круг в течение всего лишь четверти часа. Шиму еще покачивался в волнах изумления, когда демоническая ведьма взмахнула рукой. Внезапно, Шиму обнаружил, что сидит в центре магического круга. Затем пучок ярко-красного света сорвался с ее рук и погрузился в магический круг. Бас, бас. Нарисованное на земле заклинание активировалось. Оно образовало красный луч света, который окутал тело Шиму. Затем красный луч света испустил поток теплоты. Он пронизал тело Шиму и дал ему необъяснимое ощущение тепла и комфорта. «Кости и мышцы всего твоего тела были сильно повреждены, так что я должна восстановить сломанные кости, комбинируя их с твоими венами и артериями», — объяснила демоническая ведьма. Она вытащила коробку из красного нефрита и открыла ее. Внутри была кроваво-красная таблетка. Она была величиной с голубиное яйцо. Красный свет сверкал на его поверхность. Слабое изображение свирепого тигра можно было рассмотреть в этом свете. Оно источало сильную волну магической силы. «Пилюля черной кровь и души». Сзади раздался удивленный голос. Ке открыл глаза и увидела кроваво-красную таблетку. Она закрыла рот и заговорила с удивлением. «Я никогда не думала, что маленькая девочка, вроде тебя, могла бы быть так хорошо осведомлена». «Правильно, это таблетка черной крови и души. Сущности душа тигра крови ветра запечатаны внутри него. Ты должен будешь вытерпеть сильную боль и принять черные кровеносные сосуды в твоих венах. Это восстановит сломанные кости и мышцы, если вы сможешь сделать это. Кроме того, огромное количество ци-элемента огня хранится внутри этой таблетки, и оно также попадет в твое тело. Это принесет тебе много пользы в будущей культивации. Демоническая ведьма бросила взгляд на Ке. Затем она объяснила все Шиму невыразительным тоном. Цвет лица Шиму изменился, когда он посмотрел на таблетку в нефритовой коробке. Эта таблетка должна была быть чрезвычайно драгоценной, если она была такой замечательной. Так, демоническая ведьма была не совсем лишена чувств к Шиму, если она действительно хочет использовать ее на нем. Шиму почувствовал себя чрезвычайно счастливым, когда эта мысль пришла ему в голову. Он долго и глубоко вздохнул и сказал: «Тебе не нужно беспокоиться, я смогу потерпеть, независимо от того, насколько болезненно это будет». Демоническая ведьма издала смешок, услышав его слова. Приятный звук ее смеха был, как цветок лотоса, расцветающий на леднике. Шиму, казалось, потерялся в мечтах, как будто ее мелодичный смешок наложил на него заклинание. Ке поняла теперь, что было что-то необычное между Шиму и этой прекрасной девушкой. На мгновение она была ошеломлена. След недоумения появился на ее лице. 9 заклинаний реинкарнации, нарисованные на земле, могут уменьшить боль в какой-то степени. Улыбка появилась на лице демонической ведьмы на мгновение. Затем она вернула свое холодное и безразличное выражение. После этого она вышла из круга. Шиму сделал глубокий вдох и кивнул. Кроваво-красная таблетка вылетела из нефритовой коробки и устремилась в рот Шиму, когда демоническая ведьма махнула рукой. Цвет лица Шиму изменился, как только таблетка вошла в его рот. Он почувствовал, что во рту у него кусок горящего красного угля. Он почти ускользнул в беспамятство на мгновение. Затем он открыл глаза и слегка поднял голову. После этого он проглотил таблетку. Он чувствовал, как будто пылающий огненный шар проскользнул через его глотку и приземлился в его нижней части живота. Горячая волна пламени распространилась по всему его телу. Цвет лица Шиму стал мертвенно-бледным от сильной боли. Капли пота размером с оливковое зерно начали скользить вниз по его лбу. Голубые вены выступили на его коже. Тем не менее, он стиснул зубы и сдержал стон боли. Демоническая ведьма бросила на него взгляд. Затем она начала петь странное заклинание ясным голосом. Кроме того, она продолжала время от времени делать взмахи руками. 9 заклинаний реинкарнации начали излучать ослепительный красный свет. Этот красный свет скручивался вокруг тела Шиму, как нити из шелка. Это было не очень эффективным, но он силой подавил жгучую боль в своем теле. Тело Шиму задрожало, когда пилюля превратилась в шар горящего пламени в его животе. Свечение ярко-красного пламени в его нижней части живота можно было видеть невооруженным глазом. Жгучая боль стала гораздо ожесточеннее, и она начала быстро распространяться на все части его тела. Он чувствовал, как будто каждый дюйм его плоти горел. В то же время он чувствовал, как будто все его тело было изрезано бесчисленными острыми ножами. Это был чрезвычайно мучительный процесс. Обычный человек желал бы немедленной смерти, чтобы не проходить через это. Стабилизируй свой ум, не позволяя себе потерять волю. В противном случае, это разрушит мои предыдущие усилия. Голос демонической ведьмы раздался в ушах Шиму. Шиму старался подавить свою боль. Он начал практиковать искусство накопления силы духа для того, чтобы настроить свой ум и сдержать насильственные колебания его духовной силы. Суровая жгучая боль продолжала воздействовать на его ум, но его разум постепенно восстановил свою устойчивость под влиянием искусства накопления силы духа. Внезапно знойная волна начала распространяться из его живота. Она прошла через его вены и артерии и начала циркулировать по всему телу. Он чувствовал, как его сломанные кости начали восстанавливаться по мере того, как волна тепла проходила через каждую часть его тела. Это ощущение заполнило сердце Шиму радостным чувством. Он начал более тщательно практиковать искусство накопления силы духа. Брови демонической ведьмы сошлись на переносице, и в ее красивых глазах блеснуло удивление. Она начала что-то бормотать и ткнула пальцем в Шиму. Демоническая ведьма ощутила облегчение, увидев улучшение в состоянии Шиму. Ее глаза сверкали, когда она смотрела на кокон красного света, обернутый вокруг тела Шиму. Казалось, она была потеряна в мыслях. Время шло очень быстро. Небо посветлело, прежде чем кто-нибудь из них мог это заметить. Демоническая ведьма сидела неподвижно на земле со скрещенными ногами. Она смотрела на кроваво-красный кокон, стоящий вертикально в магическом круге. Девушка, прозванная Ци, также восстановила свое сознание. Она и Ке стояли рядом друг с другом. 9 заклинаний реинкарнации были все еще активны. Их поверхности спускала жужжащий звук наряду со слабым красным светом. Внезапно взгляд демонической ведьмы сместился, и она оглядела кокон. Она кивнула, и снова начала повторять заклинание низким голосом. Красный свет постепенно рассеивался с поверхности заклинания. Тем не менее, слабый красный свет на кроваво-красном кокон не изменился. «Старшая, как сейчас братши?» – нерешительно спросила Ке. Его кости и вены были восстановлены. Это произошло только потому, что он прошел через такие невыносимые страдания. Но он все еще нуждается в паре дней, чтобы отдохнуть и полностью восстановить силы. Глаза демонической ведьмы повернулись к Ке. Затем она заговорила тихим голосом. Ке вздохнула с облегчением, услышав это. Глава 119. «Стрела жестокого огня – это все, что я могу для него сделать. Боюсь, я не смогу оставаться здесь дольше. Мне нужно немедленно уйти. Поэтому я оставляю его вам, девочки». С этими словами демоническая ведьма поднялась с места. «Да, девушка, прозванная Ци», почтительно согласилась с ней. Однако Ке выглядела испуганной. «Крепости, к которой вы были привязаны, больше не существует, так как она была уничтожена варварами, поэтому нет необходимости туда возвращаться. Эта карта поможет вам ориентироваться в этой местности. В 50 милях от этой горы есть цитадель. Подождите, пока он полностью не восстановится. Тогда вы можете отправиться в эту крепость». Демоническая ведьма задумалась на мгновение. Затем она вытащила слиток нефрита из-за пазухи и передала им. Две девушки поспешно кивнули. Девушка, прозванная Ци, протянула ей руку. Она собиралась взять слиток, когда демоническая ведьма отвернула ее протянутую руку и передала нефритке. Выражение ее лица стало торжественным, когда она заговорила. «Лил Сюань, Лан Юн приняла тебя в качестве своей ученицы во время своей жизни. Итак, ты можешь вернуться в нашу секту Тянинь со мной. Забудь об альянсе. Старые дураки из союза не посмеют ничего тебе сделать, если ты пойдешь со мной. Спасибо, старшая. Но я ученица секты Тянинь не так, и я не могу не подчиняться приказам секты. Было бы более уместным, если я останусь здесь в это критическое время. Более того, моя учительница однажды сказала, что человеку будет очень трудно прорваться через узкое место, если он не испытает опасности настоящих мечей и копьев». В глазах девушки был печаль. Она покачала головой и произнесла эти слова решительным тоном. «Что ж, хорошо, позаботься о себе. Возможно, я не смогу появиться снова, чтобы спасти тебя от опасности». Демоническая ведьма издала мягкий вздох, услышав ее решительный отказ. Она больше ничего не сказала. Затем она перевела взгляд и посмотрела на кроваво-красный кокон. Некоторое время она колебалась и еще раз мягко вздохнула. После этого под ее ногами появился сгусток белых облаков, который вынес ее из пещеры. Затем он ускользнул прочь и быстро исчез из поля зрения. Глаза Ке выражали недоумение, когда она смотрела на отступающую фигуру демонической ведьмы. Внезапно ее охватили смешанные чувства. Она чувствовала одновременно зависть и растерянность. 2 дня спустя Ши Му сидел, скрестив ноги, внутри пещеры. Его глаза были закрыты. Он, казалось, пытался выровнять свое дыхание. На его теле не было видно ни одного синяка. Кроме того, его разрушенные кости, мышцы и вены были восстановлены до нормального состояния. Его внешность не изменилась. Однако цвет его кожи стал темнее. Ке и девочка, прозванные Ци, сидели с другой стороны. Они внимательно наблюдали за ним. Ши Му практиковал искусство разведения небесных слонов. Он чувствовал, как его настоящая Ци поднимается в его теле, подобно приливной волне. Непрерывное расширение силы его Ци было настолько сильным, что его одежда время от времени трепетала. Кроме того, вокруг его тела образовался слабый вихрь ветра, который кружился вокруг него. Через некоторое время он выдохнул и открыл глаза. На его лице показалось удовлетворенное и восторженное выражение. Он, наконец, поглотил небесную энергию, хранящуюся в пилюле черной крови и души. Поэтому его ранения были полностью излечены. Более того, его настоящая ци стала сильнее, чем раньше. В настоящее время он был всего лишь в шаге от входа в 5-й этап искусства разведения небесных слонов. Однако он чувствовал утрату и пустоту, так как прекрасной девушки уже не было рядом с ним. Он покачал головой и встал. Затем он сложил руки на груди, глядя на Ке и девушку, прозванную Ци. Затем он почтительно сказал: «Большое вам спасибо. Я очень благодарен вам за то, что вы ухаживали за мной, Теперь я полностью выздоровел. Итак, давайте уйдем отсюда. Кажется, у обеих девушек не было никаких возражений. Трое из них, наконец, покинули пещеру. Они спустились с гору и начали продвигаться в избранном направлении. Месяц спустя, где-то в лесу на границе префектуры Фу, Шиму взмахнул черным лезвием и уставился на варвара, который стоял перед ним. Варвар был почти таким же высоким, как Шиму. У него было худощавое телосложение и небольшой рост. Он был похож на обычного человека. На его обнаженной груди был вырезан тотем синего волка. Волка на изображении выглядел так, словно воет на небо. Казалось, этот варвар был воином тотема. Еще один воин тотема стоял за невысоким варваром. В ушах он носил золотые кольца. Оба варвара формировали боевую позицию, которая позволила бы им начать атаку при сближении с противником. Шиму вошел в лагерь варваров на границе префектуры Фу 12 часов назад. Ему было поручено проникнуть внутрь и разведать лагерь противника. Он успешно выполнил свою миссию, но он не ожидал, что столкнется с этими двумя воинами тотема на обратном пути с Заания. Это место было очень близко к их лагерю. Итак, чем дольше Шиму будут удерживать на месте эти два варвара, тем опаснее может стать ситуация. Суровый взгляд мелькнул в глазах Шиму. Внезапно его тело пришло в движение и сместилось на нескольких футах в сторону. Он остановился перед невысоким варваром. Затем у его плеча появился черный свет. Шую. Черный клинок дрогнул в воздухе и выпустил 13 тени. Тени каскадом обрушились вниз на его врага вместе с порывом ветра. Грау. Раздался звук волчьего рыка. Внезапно на груди невысокого варвара вспыхнул синий свет. Затем его руки превратились в две пушистых волчьи лапы. На его острых когтях горел яркий зеленый свет. В его глазах появилось ожесточенное выражение. Он начал быстро махать волчьими лапами перед своим телом. Это быстрое движение произвело несколько переплетенных синих теней, которые столкнулись с приближающимися тенями черного лезвия. Раздался лязгающий звук. Черные тени клинка и синие тени когтей соприкоснулись друг с другом и рассеялись. Но затем дюжина синих теней устремилась к Шиму. Порыв сильного ветра толкнул Шиму и едва не сбил его с ног. В глазах Шиму мелькнул холод. Он не отступил. Вместо этого он бросился вперед с черным лезвием в руке. Одновременно с этим он влил свою магическую силу в свой клинок. Магические символы, высеченные на поверхности лезвия, загорелись. Внезапно из поверхности лезвия появился огонь. Он поразил приближающиеся синие тени, как молния. Взрыв. Раздался взрывной звук. Ярко-красное пламя вспыхнуло, и горячая воздушная волна смела синие тени прочь. Невысокий варвар был пойман врасплох. Он был повержен палящей воздушной волной, и его отбросило назад. Он все еще был в воздухе, когда увидел, как Шиму извергает небольшое белое облако. Эти белые облака устремились к нему с угрожающей скоростью. Его цвет лица стал бледным, когда он увидел это. Сердце его застыло от страха. Шиму только что продемонстрировал технику взрыва Ци. Затем он обернулся и ударил вперед полупрозрачным сверкающим кулаком. Он ударил копытом черного вола с молниеносной скоростью. Копыта быка были размером почти с человеческую голову. Они уже приблизились к нему. Кланг. Раздался металлический звон. Шиму почувствовал, что его ударили со всей силой гигантского 500-килограммового дикого вола. От нечеловеческой силы удара у него сперло дыхание. Отступил на несколько шагов назад. Высокий варвар с золотыми серьгами запустил эту атаку. Тем не менее, его также отбросило в сторону от огромной силы этого столкновения. Он все еще был в воздухе, когда услышал позади глухой звук. Невысокий варвар попытался защититься руками от техники взрыва Ци, но его руки были разорваны, а его грудь изуродована мощным ударом Шиму. Затем он тяжело упал на землю. Внезапно перед ним появилась фигура. Это был Шиму. Раздался пронзительный крик. Затем свежая кровь брызнула в небо. Голова невысокого варвара была отсечена черным клинком. Шиму услышал из-за спины звук шагов. Их владелец, казалось, уходил в быстром темпе. Он обернулся и увидел, что другой варвар сбежал в лес. Высокий варвар заметил, что ситуация стала неблагоприятной для него. Итак, он решил бежать. Он преодолел расстояние в несколько футов в мгновение ока. Шиму улыбнулся и щелкнул правой рукой. Внезапно его черное лезвие превратилось в пылающий огонь и устремилось вслед высокому варвару с невероятной скоростью. Высокий варвар едва успел вздохнуть с облегчением, когда он услышал странный звук. Он почувствовал острую жгучую боль в груди, прежде чем смог отреагировать. Он увидел, что из его груди показался острый край красного лезвия. Клинок Шиму пронзил его насквозь. Паф, из его груди вздымалось бушующее пламя. Затем оно поглотило все его тело, которое вспыхнуло, как хворост. Высокий варвар превратился в кусок черного угля, прежде чем успел что-либо понять. Шиму уже взял свой клинок и направился прочь. Затем он исчез в густом лесу. Через несколько месяцев, на границе префектуры Руи, Шиму сидел со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Он находился в полуразрушенном доме, который окружали развалины деревни. Его грудь поднималась и пускалась в спокойном ритме. Казалось, он был занят восстановлением своей физической силы. Фиолетовый лук лежал рядом с ним. Было похоже, что этот лук изготовлен из стали. Внезапно он услышал шум вдалеке. Он широко открыл глаза и вскочил, как потревоженный кот. Он схватил фиолетовый стальной лук и молча вышел из дома. Затем он начал незаметно продвигаться на восток. Через мгновение он спустился на крышу полусгоревшего дома и посмотрел вдаль, в направлении источника шума. Он увидел около 200 варварских солдат на расстоянии нескольких сотен метров. Они вели ожесточенную битву с человеческой армией, состоящей из такого же количества людей. Земля дрожала из-за их громких криков и рева. Оружие человеческой армии было намного лучше, чем у их врагов. Однако их враги были намного выше и сильнее. Поэтому они оказались в большом затруднении. Однако люди все еще казались спокойными и сдержанными. Они продолжали сражаться со своими противниками, продвигаясь к деревне. Казалось, они хотели использовать деревню в качестве прикрытия. Варварские солдаты старались изо всех сил остановить их. Они продолжали нападать на людей. Из-за этого ситуация становилась чрезвычайно опасной. Обе стороны потеряли много солдат. Однако потери людей составляли 3 или 4 солдата против одного варварского воина. По мере хода времени битва становилась односторонней, и победа склонялась на сторону варваров. Шиму переместил взгляд и посмотрел в центр толпы. Он увидел военного офицера королевства Даци. Мужчина был одет в полную броню. Он держал длинное серебряное копье, которым размахивал во всех направлениях. Он сражался с воином тотема, который держал пару гигантских топоров. Шиму мог слышать слабые звуки звона металла. Шиму знал, что военный офицер должен убить воина тотема, так как он, казалось, был лидером варваров. Варвары наверняка проиграют, как только их вождь окажется убит. В противном случае вся человеческая армия в конечном итоге будет уничтожена. Однако лидеры обеих армий были одинаково сильны. Таким образом, похоже, что битва должна была скоро закончиться. Шиму не знал почему, но у него было странное чувство. Казалось, что этот военный офицер был ему знаком. Но Шиму не мог видеть его лица, так как оно было покрыто шлемом. Шиму уже выполнил порученную ему миссию. Итак, он был официально в увольнении. Однако он не мог сидеть сложа руки и наблюдать, как его племя убивают варвары. Он осмотрел свое окружение. Затем он спустился с крыши и направился к полю битвы. Через некоторое время он достиг канавы возле поля боя. За этот короткий промежуток времени человеческая армия потеряла более 20 солдат. Люди были вынуждены действовать более осторожно из-за агрессивных нападений варварских солдат. Более того, они отказались от мысли об отступлении. В глазах Шиму появился бледно-золотой свет. Он вытащил из-за спины особую стрелу огненно-красного цвета. На ее поверхности можно было увидеть крошечные символы заклинания. Казалось, это было волшебное оружие. Эта стрела называлась стрелой жестокого огня. Шиму наложил 3 слоя волшебных чар жестокого огня на наконечник стрелы. Шиму хотел наложить больше слоев на стрелу, но было очень сложно рисовать формулу на наконечнике стрелы из-за его маленького размера. Поэтому Шиму не мог наложить на его поверхность более 3 слоев. Можно сказать, что рисовать заклинание на наконечнике стрелы было еще сложнее, чем рисовать 8 или 9 манических символов на кинжалах морского лунного журавля. Мощь этой стрелы была вполне обычной. Это была всего лишь 1/10 силы кинжала лунного морского журавля. Однако взрывная сила этих стрел была довольно свирепой, когда они проникали в тело врага. Шиму приложил огромные умственные усилия, чтобы создать 10 таких стрел, когда он получил фиолетовый стальной лук. Но остальные стрелы в его мешке были совершенно обычными, без какой-либо магической силы. Шиму хотел проверить возможности этой стрелы. Итак, он положил стрелу на тетиву. Затем он собрал свои силы, чтобы произвести мощный выстрел. Глава 120. Товарищеский матч. Обе стороны пылали желанием убить друг друга. Настолько, что их глаза были налиты кровью. Никто не заметил, как смертельная стрела была направилась к цели. Свист. Стрела просвистела и пронеслась с молниеносной скоростью, как черная линия. Раздался странный звук. Он привлек внимание обоих, воина тотема и офицера. В этот момент они были увлечены ожесточенной битвой. Воин тотема увидел темную тень, направляющуюся к нему быстрыми темпами. Тень приблизилась к нему, прежде чем он успел среагировать. Таким образом, для него было невозможно уклониться. Паф! Стрела вспыхнула и погрузилась ему в грудь. Внезапно и вспыхнула огня. Затем стрела взорвалась с громким грохочущим звуком. Раздался короткий, но жалкий крик воина тотема. Энергия элемента огня взорвалась, когда стрела погрузилась в его грудь, образовав огромную дыру. Он была размером почти с человеческую голову. Варвар тяжело упал на землю. Кровь хлынула из его раны, как ручей, и обрызгала лицо офицера. Офицер был ошеломлен. Таким образом, он не смог вовремя уклониться от брызги с источника крови. Свист, свист, свист. Свистящий летящих стрел раздавался один за другим. Варварский солдат только что отбил удар оружия человеческого солдата. Его каменная кувалда все еще был в воздухе, когда его горле пронзила тень. Другой варварский солдат на краю поля битвы яростно бросил свое костяное копье. Он только успел поднять руку, когда ему в лоб вонзилась другая стрела. Он тяжело упал на землю. Подобные инциденты происходили в разных местах на поле битвы. Еще один варварский солдат упал на землю благодаря свистящей стреле. Однако громкий взрыв, который произошел мгновение назад, больше не раздавался. Офицер также решил воспользоваться ситуацией и начал действовать. Он понял, что скрытый лучник был на их стороне. Это подняло его настроение. Он громко закричал, обернулся и ворвался в варварскую армию. Обычные варварские солдаты не могли противостоять ему. Его длинное серебряное копье гибко вращалось, как ядовитая змея. Оно выглядело растяжимым, как фитиль в лампе. Каждый его удар ранил варварского солдата. Другие человеческие воины также были приободрены храбростью таинственного лучника и их командира. Возбужденные переломом в ходе битвы, они пошли в контратаку. 200 солдат варварской армии были уничтожены в течение пары минут. Затем люди начали очищать поле битвы. Военный офицер подошел к укрытию Шиму. Он громко крикнул: «Большое спасибо за твою помощь, храбрый воин. Я прошу тебя выйти и показаться мне». Шиму взглянул на свою полупустую сумку для стрел. Затем он вышел из канавы с луком в руке. «Шиму!» — в изумлении закричал военный. Он был так поражен, что застыл на месте. Шиму также был в изумлении. Воин-офицер заметил недоумение на лице Шиму. Внезапно его глаза сверкнули, когда мысль пришла ему в голову. Он поспешно снял шлем и показал свое лицо. «Ван Тяньхао!» В глазах Шиму появился намек на удивление, когда он посмотрел в честное и ясное лицо юноши перед ним. «Ты действительно стал учеником секты Черного Демона?» Ван Тяньхао воскликнул, увидев эмблему красного пламени на манжете Шиму. Сект Черного Демона была в числе известных сект королевства Ян. Фактически, она была также хорошо известна, как три больших секты королевства Даци. Эти секты значительно превосходили школу боевых искусств Кай Юань. Шиму улыбнулся, однако он не ответил. Его путешествие было чрезвычайно сложным и странным. Он не мог объяснить это в нескольких предложениях. Более того, вокруг было много солдат. Он не хотел ничем делиться перед ними. «Ха-ха, я никогда не думал, что брат Ши отправится в королевство Ян. Семьи Ву и Джин по отдельности предложили вознаграждение в 500 тысяч серебра за твое местонахождение. Они не могли бы спать по ночам, если бы знали, что ты присоединились к секте». Ван Тяньхао не стал вникать в детали. Он со смехом сменил тему беседы. Шиму был тронут. Он ничего не знал об этом. Но он ожидал подобных действий от семьи Ву и Джин. Этот вопрос слишком сложный, чтобы говорить о нем. Но, брат Ван, как ты стал высокопоставленным военным офицером королевства Даци? Шиму указал на его доспехи и спросил: «Я поступил в школу боевых искусств Кай Юань вскоре после того, как ты покинул город Фэн. Наша школа отправила новых учеников, чтобы присоединиться к вооруженным силам королевства Даци, когда варвары начали широкомасштабное вторжение в королевство. Это было похоже на испытание для новых учеников, и ты тоже здесь. Это означает, что ты также был направлен сюда твоей сектой», — спокойно ответил Ван Тяньхао. «Да все верно», — Шиму кивнул. «Шиму, еще тогда было обнаружено, что у тебя пустая кровь каменной обезьяны. Оказывается, это было благословение под прикрытием, поскольку ты присоединился к секте. Ты должен знать, что секта Черного Демона принадлежит к числу семи больших сект Трех Королевств. Твоя секта славится тем, что обладает большой коллекцией прекрасных тайных искусств. Возможно, ты уже достиг первичной стадии царства Хаутянь. Глаза Ван Тяньхао сияли, когда он смотрел на Шиму. Первичный этап Хаутянь, Шиму потер нос. Он ничего не сказал. На его лице показалось уклончивое выражение. Было бы здорово, если бы мы провели дружеский матч. Что ты думаешь? Я всегда хотел встретиться с учеником знаменитой секты, но у меня никогда не было шанса сделать это. Ван Тяньхао взмахнул своим серебряным копьем возле своего лица. Он горячо посмотрел на Шиму. Шиму был ошеломлен, услышав эти слова. Шиму видел, как Ван Тяньхао сражался с варварскими солдатами. Он знал, что он не был слабым. Однако его сила не могла быть сравнима с силой Шиму. Это просто дружеский матч, чтобы научиться кое-чему друг у друга. Я обещаю тебе 100 000 серебра, независимо от результата. Что ты скажешь? Ван Тяньхао заметил, что Шиму не хотел драться, так как он ничего не отвечал. Итак, он быстро добавил награду к своему предложению. Если брат Ван проиграет, тогда ему придется отдать мне 2 низкоуровневых духовных камня вместе с деньгами. Тогда я могу подумать об этом, произнес Шиму с улыбкой. Хорошо, тогда дело решено. Ван Тяньхао был в восторге. Шиму кивнул. Он отложил свой лук в сторону. Затем он ритуально сложил руки перед Ван Тяньхао. После этого он принял боевую позицию. Окружающие солдаты, убиравшие поле битвы, остановились и окружили их в небольшими группами. Шиму и Ван Тяньхао стояли в центре огромного круга. Круг имел почти 100 футов в радиусе. Солдаты едва пережили ожесточенную битву. Таким образом, они испытывали чувство благодарности к Шиму, таинственному лучнику, который помог им со своими удивительными стрелами. Они также заметили, что их командующий знаком с ним. Более того, он собирался провести с лучником товарищеский матч. Таким образом, они не могли сдержать радости. Для людей, изучающих боевые искусства, не было ничего более интересного, чем шанс понаблюдать за сражением двух экспертов. Это была очень редкая возможность. Ван Тяньхао кипел от волнения. Он рассмеялся. Затем он взмахнул серебряным копьем. Острый наконечник верхней копья заблестел и стал нечетким. Паф-паф-паф. Перед ним появилось 12 темно-красных языков пламени. За последние 2 года он освоил вторую половину искусства пламенеющего копья. Вероятно, он достиг непревзойденной стадии этого искусства, поскольку огонь стал более интенсивным, чем раньше. Более того, он мог выпустить 12 огненных шаров на одном дыхании. Ван Тяньхао схватил копье обеими руками и встряхнул его. Острие копья нарисовало серебряный круг в воздухе. Казалось, что 12 огненных шаров оказались под влиянием таинственной силы тяги. Они поднялись в воздух и погрузились в круг. Взрыв. Серебряный круг в мгновение ока оказался окутан ревущими огнями. Затем Ван Тяньхао ударил копьем. Огненный дракон вылетел из центра круга и устремился к груди Шиму. Волна жара со вспышкой начала распространяться во всех направлениях, хотя копье даже не успело приблизиться. Это заставило окружающих задыхаться. Выражение лица Шиму изменилось. Он двинул своей правой рукой, и сверкающий белый свет окутал его кулак, превращаясь в тень кулака. Затем он с громким грохотом сделал выпад в сторону Ван Тяньхао. Бум! Раздался громкий гул. Казалось, огромная скала упала огонь. Ослепительный свет вспыхнул по всех направлениях, высекая искры. Кулак, сокрушающий камень, оказался сильнее, чем атака его противника. Сияние огненного дракона потухло. Вновь показался острый наконечник серебряного копья. Он все еще был окутан тусклым сиянием огненного дракона. Внезапно раздался звук треска костей, когда руки Шиму увеличились в размере. Они выглядели такими же мускулистыми, как руки варвара. Затем раздался громкий крик. Его сверкающий полупрозрачный кулак поразил огненного дракона в голову. Это произвело громкий звук. Он был похож на удар по металлу. Огонь рассеялся, и наконечник серебряного копья стал полностью видимым. Ван Тяньхао был потрясен гигантской силой, которая прошла через наконечник его копья. Он сделал несколько шагов назад. В его глазах мелькнуло удивленное выражение. Однако Шиму все еще стоял на том же месте. Он разжал кулак, как будто ничего не случилось. Ван Тяньхао упрямился и твердо стоял на своем. Он посмотрел на Шиму со спокойным выражением на лице. Затем он поправил руки на копье и принял странную позу. Шиму увидел ряд огненно-красных магических символов в задней части его серебряного копья. Он был удивлен, увидев, что копье также было волшебным оружием. Секта черного демона оправдывает свою репутацию. Брат Ши, если ты сможешь отбить нападение моего драконьего хвоста, тогда я с готовностью соглашусь с поражением, сказал Ван Тяньхао тоном, источавшим самоуверенность. Копье драконьего хвоста было особым боевым искусством, которое использовалось для усиления силы воина крови. Ван Тяньхао выбрал его в качестве дополнительного курса, когда присоединился к залу крови в школе боевых искусств Кай Юань. Только те, кто обладал соответствующей родословной, могли практиковать это искусство. Внезапно пламя копья Ван Тяньхао усилилось и стало ярче. Его копье качалось и скручивалось в огне, как змея. Волна горячего воздуха также казалась более интенсивной, чем раньше. Ван Тяньхао двинул свое копье, его наконечник опустился на землю. Затем он отступил на несколько шагов и прогнулся в поясе, чтобы усилить силу. Внезапно острие копья отскочило от земли. С кончика копья сорвалось 10 или более огненных змей, которые с невероятной скоростью устремились в сторону Шиму. Выражение лица Шиму осталось неизменным. Его правая рука двинулась к его спине, и в воздухе загорелся черный свет. Затем его черное лезвие задрожало и испустило 13 черных теней на одном дыхании. Тени вылетели вперед и столкнулись с группой огненных змей. Взрыв, взрыв, взрыв. Прозвучала серия взрывов. 13 лезвий теней успешно отразили атаку огненных змей. Тем не менее, тени клинка были также разбросаны и рассеяны. Глаза Ван Тяньхао сияли с довольным и восторженным выражением. Он повернулся, на месте, в котором стоял, и крепкий шест его копья превратился в хвост красной змеи. Затем он отчаянно взмахнул им в сторону Шиму. Колеблющийся хвост огненного дракона, закричал Ван Тяньхао. В глазах Шиму мелькнуло изумленное выражение. Он быстро активировал свою магическую силу. Волшебное заклинание, выгравировано на его черном лезвии, вспыхнуло ярко-красным светом. Затем на поверхности его лезвия появилось бушующее пламя. Оно сильно ударило по хвосту змеи, словно длинное сверкающее лезвие. Взрыв. Раздался громовой звук. Яркий огонь вспыхнул на хвосте змеи. Тираническая сила удара заставила Ван Тяньхао выпустить из рук свое копье. В результате этого, его копье было подброшено в воздух. Затем оно упало и погрузился в землю в нескольких метрах от него. Ван Тяньхао уставился на спокойное выражение лица Шиму. Его губы слегка двинулись, но он ничего не смог проговорить. Более того, у большинства окружающих солдат на лицах было удивленное выражение. Солдаты, регулярно ходящие по грани между жизнью и смертью, почитали сильных воинов в большей степени, чем обычные люди. Один из солдат сделал несколько шагов вперед. Он почтительно вручил Шиму 20 стальных стрел. Эти стрелы были выстрелены им недавно. Однако Шиму не выразил ему никакой благодарности. Он взял их и сунул в свой мешок. Затем он поднял фиолетовый стальной лук, развернулся и пошел прочь широкими шагами. «Брат Ван, ты можешь оставить обещанное в соседней крепости. Когда-нибудь я заберу эти вещи. До тех пор у меня есть миссия, которую нужно осуществить. Так что я не могу задерживаться здесь дольше», — голос Шиму прозвучал издалека. «Я сдержу слово». Ван Тяньхао посмотрел на отступающую фигуру Шиму. Затем он вздохнул и ответил громким голосом.